Глава 15. Под огнем. Снова на руках были любимые перчатки, а пальцы сжимали знакомый карбайн. Все как в старые добрые времена. Только тогда во мне не жила лесная отрава. За последние минуты вызванные ею приступы стали острее, болезненнее, и повторялись они все чаще. Лежа за поваленным деревом, рядом с басмачом и молодым снайпером с конопатой крестьянской рожей, я чувствовал, мне осталось недолго. Староста говорил про 2 суток, примерно 50 часов. А сколько прошло? Срок должен закончиться утром. Но уже сейчас, без таблеток Кати, пришлось бы совсем туго. Вот только использованная в шатре таблетка почти не действует. А последнюю принимать пока не рискую. Лучше это сделать, когда станет совсем не в моготу. Хотя и теперь почти не в моготу. Лишь изредка отпускает. А так, болит почти непрерывно. И с каждой минутой все сильнее. Что-то очень серьезно разлаживается в организме. Все системы в моем теле идут в разнос. Кажется, не дотяну до утра. До обозначенного птахой срока. Еще 2-3 часа и конец. Басмач посмотрел на часы. Сказал: «Леха, готовься». Снайпер кивнул, не отрываясь от прицела. Мы разбили отряд на 2 части. Второй командовал майор. Они должны были сейчас находиться на другой стороне городища. Их разделили на 3 группы. И если все выполнено по плану, то они уже рассредоточились так, чтобы основная группа оказалась немного дальше от центра поселения, а фланговые подобрались к нему ближе. Эти боковые группы состояли лишь из 2 бойцов каждая, снайпера и наводчика. «Если люди майора уже заняли позиции», – начал я. «Молчи, охотник», – прервал басмач. «Все, время. Леха». «Вижу 2 на чердаке, на час», – сказал тот, не отрываясь от прицела. Говор у Лехи был простецкий, и докладывать по форме он не умел. «Выглядывает в слуховые окна. У них там пулемет. Еще 2-3 часа копаются в огороде. Бабы. На 12 едет телега. Снимай пулеметчиков, постарайся обоих». «Начинать, командир?» «Да». Леха выстрелил почти сразу. Я думал, он еще станет целиться, но винтовка его тут же рявкнула на всю округу. На ней не было глушителя. И это правильно. Нужно, чтобы выстрел услышали. 200-й, доложил Леха. Снова выстрелил. 200-й, оба. Контролируй. Приказал басмач и дал короткую очередь из своего вихря, а потом крикнул назад. Пока всем на месте. Выстрелы должны были донестись до другого конца городища. И еще я очень надеялся, что Шульгин со своими к этому времени успел занять оговоренные позиции, без чего весь наш план терял смысл. Между домами впереди засуетились, замелькали фигуры. Кто-то побежал, проскакал всадник. Потом быстро прокатили 2 телеги. Женщины с огорода исчезли, закричали, раздались ответные крики. Мне почудилось, что кто-то отдает приказы. Несколько фигур устремились прочь от нас и быстро скрылись между домами. Мы с басмачом лежали неподвижно. Алёха водил туда-сюда стволом. Вдруг выстрелил. Рывком перевел винтовку правее. Еще раз. «Третьего снял, командир!» Возбужденно доложил он. «С автоматом бежал. Я по невооруженным пока не стреляю, как приказали». Басмач снова поглядел на часы. 30 секунд. Пробормотал он и дал 2 очередь из вихря. Сейчас они начнут соображать, что к чему, и... «Снайпер на 10!» Леха дернул стволом влево. «Вижу отблеск!» Он успел выстрелить, и тут же чужая пуля клюнула его в лицо. И Леха упал головой на бревно, выпустив винтовку из рук. Она качнулась вперед, ствол уперся в землю, приклад задрался. Мы с басмачом отпрянули, спрятались за стволом. «Охотник, если ты окажешься неправ...» Напряженно процедил Седой. «У птахи нет времени думать», — оборвал я. «Главное, чтобы майор вовремя начал. Вот». С другой стороны поселения донеслись частые выстрелы. Центральная группа Шульгина имитировала основную атаку. Птаха со звероводом почти не имели времени на размышления. Они могли успеть пораскинуть мозгами лишь самую малость. И первое, что приходило в голову, с нашего конца малыми силами проводится отвлекающий маневр. А с противоположного основной отряд вступает в бой после небольшой паузы, нужной, чтобы на нашу сторону поселения успели побежать бойцы-краевцы. Таким, по мнению вражеских командиров, должен быть наш план. И таким он действительно изначально был у Басмача. И сейчас, если я прав, именно к отряду майора Шульгина приближается под прикрытием домов бойцы зверовода. Они думают, что не дали себя перехитрить, не повелись на обманку. И вот-вот окажутся под перекрестным огнем трех групп. Причем, в отличие от убитого Лехи, у двух снайперов майора на винтовках стоят глушаки. А сами они должны быть хорошо замаскированы. Так что вычислить их стрелковые точки, в отличие от нашей, гораздо сложнее. «Еще немного, Басмач», – посоветовал я. «Выжди еще совсем чуть-чуть. Среди домов уже никого не видно», – сказал он. «Вижу, но потерпи. Пусть они там втянутся, пусть горячка начнется». «Сильно потянуть – сомнут Шульгина». «Правильно, надо на грани удержаться, на тонкой грани, когда, ну, кажется, время». И тут Седой показал себя. Я-то думал, он совсем спокойный, но умел, оказывается, мужик зажечь сердца громким словом и добрым матом. И личным примером тоже. Басмач одним длинным движением вскочил, перемахнув через бревно, на бегу подхватив с земли винтовку Лехи. Поднял ее высоко над головой и взревел, как адская труба. «Вперед! В атаку! Мать!» Дальше последовало длинное, в меру заковыристое и очень смачное ругательство, от которого у любого нормального мужика загораются глаза, теплеет в груди, а кулаки сами собой сжимаются, чтобы дать кому-нибудь в морду. Я оглянулся. Позади был заросший травой луг, с первого взгляда пустой, но уже со второго на нем обнаружилась длинная дуга травяных горбиков. С негромким шелестом они развернулись, и посреди поля распрямились около полусотни бойцов, вооруженных АК, АКСУ, вихрями, карабинами и винтовками. Они побежали вслед за Басмачом, образовав длинный полукруг. Тогда и я вскочил, прыгнул через ствол. Пристегнутая к ремню сумка с деньгами и золотом ударила по бедру. До первых домов было недалеко. Мы успели преодолеть большую часть расстояния, прежде чем раздались выстрелы краевцев. Тут же, как было условлено заранее, все наши бойцы, кроме тех немногих, что находились прямо позади нас с Басмачом, начали стрелять в ответ. Они накрыли окраинные улицы сыпущим свинцовым дождем. То, что цепочка нападающих так растянулась, и было залогом успеха. Защищающиеся, сколько бы их ни осталось с этой стороны поселения, просто не могли успеть перестрелять всех, пока мы пересекали открытое пространство. Когда я добежал до первого окраинного дома, Басмач был где-то впереди и слева. Он теперь меня не видел. А спешащим позади рядовым до меня не было особого дела. И я сходу прыгнул в окно без стекла. Пробив мешковину, которой был занавешен проем, влетел внутрь. Перевернув стол, упал за ним. Вскочил на колени. Поднял карабин. Никого. Покинув дом через дверь на другой стороне, я побежал вдоль ограды, перескакивая через грядки с зеленеющими кустиками. Все, дальше каждый сам за себя. Басмач и Шульгин с их атакой нужны были, чтобы попасть в городище. Причем попасть с шумом и пылью, когда персонально на меня никто не обратит внимания. Сейчас все именно так и было. В городище грохотали выстрелы, кричали люди. Бой неуклонно распадался на отдельные перестрелки. На стычки небольших групп и одиночек. Среди кривых улочек, огородов, заборов, сараев и домов. Отряды Басмача и майора медленно сходились с двух сторон. И сквозь весь этот хаос двигался я. Теперь вопрос состоял в том, кто первым доберется до центра. Выстрелы доносились из-за домов, с двух сторон. Стреляли за спиной, стреляли впереди. Но на площади с Серемом и тюрьмой было тихо. Безмолвно пялились в пустоту, вкопанные по кругу столбы идолы. Сидящий между ними беловолосый человек, которого я видел из окна тюрьмы, исчез. Поскрипывая зубами от спазмов, я пробежал вдоль края площади. Свернул. Быстро пересек открытый участок. Снова поворот. И за углом бревенчатой тюрьмы взгляду открылось крыльцо, перед которым прохаживался краевец в кожаном шлеме, меховой куртке и штанах, с АКСУ в руках. Сейчас он находился ко мне спиной, и повернуться должен был через несколько шагов. В любую минуту Шульгин со своими мог ворваться на площадь, да и Басмач скоро подоспеет. Я опередил его бойцов только потому, что те по дороге то и дело встревали в перестрелки. А я же, наоборот, старался избегать их, лавировать и прятаться, двигаясь вперед лишь с одной целью – как можно быстрее добраться до площади. Не было ни секунды лишнего времени, поэтому я сразу бросился вперед вдоль стены, подняв карбайн к плечу. Оглянется часовой, значит, не свезло ему. Не оглянется? Он оглянулся, но в самый последний момент. И стрелять не пришлось. Я просто пнул его носком ботинка между ног и тут же, повернув винтовку, ударил прикладом в висок. Это был Овсянка, молодой лесной волк из отряда зверовода. Он беззвучно повалился на ступени крыльца. Распахнув дверь, я вбежал в пустой коридор. Вот она, наша камера. Почему открыто? Прыгнул внутрь. Здесь никого не было. Устилавшая пол солома разбросана. Часть сбита в ком под стеной. «Алина! Шутер!» – крикнул я. И увидел кровь на полу. Большое темное пятно. Прилично натекло. Чья это кровь? И где женщина с маленьким дезертиром? Боль резкой пульсации пронзила живот и грудь. Зарычав, я бросился назад из камеры. Сунул руку в карман за таблеткой. Но боль уменьшилась, и я не стал глотать обезболивающие. Лучше еще потерпеть, хоть немного, потому что если потом прихватят сильнее, а таблетки уже не будет. Овсянка лежал, где упал, и не шевелился. Массируя живот, я встал над ним. Площадь по другую сторону тюрьмы. Терем старосты левее. Отсюда его не видно. Если побегу туда, лес знает, кто там засел внутри. Сам Птаха навряд ли в гуще боя. Скорее, он именно в тереме приготовился держать оборону. Да и не один, наверное. Пространство перед зданием хорошо простреливается из окон. Как быть? Нет времени. Думай, думай! Я посадил Овсянку, привалив спиной к крыльцу. Стащил с него меховую куртку, шлем. Тот налез на голову легко, а вот куртка была мала. Едва натянул. Наклонив голову, чтобы не было видно лица, выскочил на открытое пространство перед теремом. Через несколько шагов заметил, как в окне приоткрылись ставни. Между ними темно. Непонятно, что там, но на меня сейчас точно смотрят и могут в любой миг открыть огонь. «Они уже здесь!» – истошно завопил я. «За домом! Прямо за теремом!» Начал стрелять себе за спину. Хоть на пару секунд, но это сбило засевших в тереме с толку. Они видели человека в кожаном шлеме и меховой куртке, вроде тех, что носят лесные волки. Видели, что человек этот глядит через плечо, кричит про врагов и палит в кого-то позади. И все же надолго обмана не хватило. В меня выстрелили. Когда я огибал угол здания. Пуля выломала пучок щепок из бревна возле самого уха. Я свернул так резко, что ноги поехали. И упал на колени. Впереди дверь с низким крыльцом. Такая же, как та, что вела в тюрьму. От удара коленями о землю в животе будто что-то сдвинулось. Вызвав острый приступ боли. Потемнело в глазах. Я вскочил. Бросил в рот последнюю таблетку. Разжевал и проглотил. Все это уже на бегу. Перемахнув через крыльцо одним прыжком, вломился в дверь и дал одиночным по высокому силуэту на другом конце коридора. Человек возник на фоне светлого проема, ведущего в кабинет Птахи. В руках у него было ружье. И выстрелил он одновременно со мной. Но как-то совсем уж неумело. Попал в потолок. Потом упал, вскрикнув. «Баба! Черт! Это же баба!» Когда я подбежал, она корчилась на полу. Рядом валялось длинное охотничье ружье. Моя пуля угодила в бедро. Оттуда хлестала кровь. Высокая грудастая женщина. Марьяна, кажется. Стонала от боли и с ненавистью глядела на меня. «Отступник! Отверженный! Проклятый еретик!» Бормотала она. Ногой отбросив ружье, я заскочил в кабинет. Стол, сундук, лавка. Лиана изогнулась над столом неподвижной крапчатой змеей с обрубленным кончиком. И снова она будто смотрит на меня. А вот и картина, изображающая лес. Подскочил к ней, сорвался со стены. Тускло блеснула металлом дверца сейфа с цифровым замком. Я подергал окруженный кольцом букв цилиндр и бросился обратно. Боль прошла, но не до конца. Раньше таблетки действовали гораздо лучше. Снаружи часто стучали выстрелы. За последнюю минуту они стали ближе. Марьяна лежала на том же месте и платком перетягивала бедром выше раны. «Где Птаха?» Я наклонился к ней. Она попыталась плюнуть мне в лицо, но не смогла, только закашлялась. Я припомнил, откуда появился староста во время нашей первой встречи и вернулся в кабинет. Распахнув неприметную дверь в углу за сундуком, вбежал по темной лестнице. На втором этаже был коридор и три двери. За одной пустая комната без мебели. За второй – нечто вроде молельной. не знаю, как назвать, маленький алтарь с потухшей свечкой, а над алтарем картина, изображающая круглую поляну с растущим в центре пятнистым деревом. Это икона такая, что ли? Третья дверь вела в спальню с огромной кроватью, где громоздилась гора подушек и смятых одеял. И нигде нет птахи. Под кроватью, в дубовом комоде, ни в одной из комнат. Нигде. Я выскочил обратно в коридор, рассеренно крутя головой. Тут мне почудилось, что снизу доносится голос, и я бросился вниз. В коридоре появилась светловолосая девчонка в легком платье, лет 15-16. Она причитала, сидя рядом с Марьяной, положив ее голову себе на колени. То ли раньше блондинка пряталась в сундуке, то ли под столом в кабинете старосты. Когда я подскочил, вскинула голову. Свежее личико, бледные веснушки, полные слез, глупые глаза. Пухлые губы дрожат. «Где птаха?» Страшным голосом гаркнул я, и девушка, отшатнувшись, залепетала. «Его нет! Не здесь! Муж ушел! Они в Святой Роще! Его здесь нет! Не убивайте нас!» «Галка, молчи!» Прошипела Марьяна и закусила губу от боли. «Муж?» Я схватил младшую за шиворот, приподнял. «Он твой муж? И ее? В какой еще роще? Что он там делает?» «Той, что возле леса!» Вспыхнула она. «Самой близкой, прямо к востоку. Там зеленое единение. Туда повели отступников». «Каких отступников?» Я запнулся, сообразив, что еще больше пугаю ее, и что с перепуга она может совсем перестать соображать. Спросил тише. «Ты про мужчину и женщину, которые сидели в тюрьме? Это они отступники?» «Да!» Вспыхнула она и вдруг заревела, размазывая по лицу слезы. «А ну, вставай!» Я заставил ее подняться и толкнул в кабинет. Потом схватил за плечи Марьяну, поволок следом. Старшая жена сыпала проклятиями и пыталась отпихнуть меня. В кабинете подтолкнул глотающую слезы блондинку к сейфу. Марьяну посадил у стены рядом, приказал. «Говори, шиф!» Галка непонимающе уставилась на меня, а Марьяна, наоборот, отвернулась. «Шифр от сейфа!» Я направил на младшую винтовку. «Я не знаю!» Она задрожала, потом ноги подкосились, зрачки ушли куда-то под лоб, и она мягко повалилась на бок. Это было даже кстати. Потому что, во-первых, я уже понял, что этой дурочке шифр никто бы не сказал. А во-вторых, потому что стрелять в нее все равно бы не стал. Какая-то малолетка, ни в чем не виноватая. Больше не путается под ногами. Вот и хорошо. Я склонился к Марьяне, но, услышав близкие выстрелы, прыгнул к окну. Выглянул между неплотно сомкнутыми ставнями. На краю площади появились люди. Судя по мехам и шлемам, бойцы зверовода. Они рассредоточились, ведя огонь в глубину уходящей от площади улицы. А вот и сам командир. Встал на одно колено у колодезного сруба, спиной ко мне, в руках АКСУ. Он махнул рукой, отдавая приказ. И двое лесных волков, пригибаясь, побежали вправо. Скорее всего, чтобы занять позицию на чердаке стоящего в той стороне высокого дома. «А где там бойцы басмача?» Я поднял голову, слушаясь. С другой стороны тоже доносится стрельба, но потише. А ведь странно это, не по плану. Основная ударная группа увязла, а более малочисленный отряд под командованием Шульгина уже почти прорвался к центру. Ладно, мне главное добыть противоядие и свалить до того, как челюсти нападающих сомкнутся на площади. До этого осталось минуты две, не больше. Я вернулся к Марьяне. Направил ствол в голову неподвижно лежащей Галки и сказал: «Говори, шифр, иначе пристрелю ее, потом тебя». «Она дитё под сердцем носит!» Захрипела старшая жена, потрясая кровавым кулаком. «Дитя леса, святое дитя, в святой роще зачатое, а ты лесом проклятая тварь бессердечная!» «Дитя леса или птахи? Говори, кот!» Глаза у Марьяны были безумные. «Благость!» – захрипела она. «Благость! Вот кот!» Я выпустил из рук карбайн. Тот повис на ремне и взялся за цилиндр на дверце сейфа. Стал вращать, поочередно указывая стрелочкой на нужную букву. Каждый раз доносился щелчок. Наконец внутри клацнуло. «Есть!» – распахнул дверцу. Внутри лежала пухлая папка. И в глубине стояла деревянная шкатулка. «Что тебе там надо?» – спросила Марьяна снизу почти спокойно. Не слушая, я раскрыл папку. С мясом выдрал тесенку. Документы. Какие-то карты. кальки с диаграммами, выцветшие фотографии. На одной молодой черноволосый птаха. Рядом красивая крупная женщина, выше его почти на голову. Ну да, это ж Марьяна. Они стоят перед большим сельским домом. У ног разлегся лохматый пес. Не то. Швырнув папку на пол, я выхватил из сейфа шкатулку. Открыл. Она была доверху наполнена слитками. Золотыми и серебряными. И какими-то еще. Платина, что ли? Сколько здесь? 20 тысяч? 30? 40? Раскрыв сумку на поясе, я высыпал туда содержимое шкатулки. И потом чуть ли не засунул голову в сейф. Ничего там больше не было. Вообще ничего. Пусто. Постучал по задней стенке. По дну, боковину, даже по верхней. Везде глухой, короткий звук. За ним не было тайников. Выстрелы стихли на несколько секунд, но потом совсем близко взорвалась граната. И они возобновились с ураганной силой. Галка на полу зашевелилась, застонала, не раскрывая глаза. «Что ты ищешь, отступник?» – повторила Марьяна. И я нагнулся к ней, ткнув стволом в сторону лианы. «Противоядие против сока, радозы! Где оно?» В ответ она рассмеялась. По искаженному лицу было видно, что рана доставляет Марьяне мучительную боль. И смех больше напоминал вороний крик. «Ха-ха-ха! Змеиный сок!» – каркнула Марьяна. «Так это зовем! Змеиный сок! Нет противоядия! Нет против него спасения! Никогда не было! Ха! Ты отравлен им? Ха-ха! Ты сдохнешь, отступник! Еще мучительнее, чем сейчас вздыхают в святой роще те двое! Сдохнешь! Сдохнешь! Сдохнешь!» Я пошатнулся. Ноги вдруг отнялись. Все вокруг потемнело. Пришел в себя через миг, привалившись к стене, медленно сползая вдоль нее. Колени дрожали. Чтобы не упасть, присел на корточки, закрыл глаза. Марьяна что-то бормотала, смеялась, грозила мне. Я не слышал. В ушах оглушительно звенело. Прижал к ним ладони, сглатывая. Потом в голове будто лопнул пузырь, и в нее ворвался ураган звука. Стрельба, крики, раздающиеся уже прямо под теремом, стоны галки, хриплое дыхание Марьяны. Алина и шутер, которые ни в чем не виноваты, которых я привел в край за собой. И птаха, которого нужно уничтожить. Просто для того, чтобы, бросая самый последний взгляд на этот мир, я знал, что рассчитался со всеми долгами и ухожу налегке. Я выстрелил в лозу трижды, перерубив пулями выходящие из дыры в полу основание стебля. Разлетелись мясистые ошметки. С сочными шлепками попадали на пол. Запятнали стену темными брызгами. Радоза закачалась на поддерживающих ее бечевках. «Сколько их в роще?» — спросил я у женщины. «Сколько их там, Марьяна? Скажи, и я уйду. Не трону вас». «Трое!» — прохрипела она, кладя руку на голову слабо шевелящейся галки. «Три человека и палач!»